Что касается вопроса об отношении Петруши к Достоевскому, даже к Пушкину, то этот вопрос и ответ на него предусмотрены в самом романе. Ответ вложен в уста Петруши. Цицерону отрезывается язык. Копернику выкалываются глаза. Шекспир побивается каменьями. Точно так же поступили бы они, Верховенские, и с Достоевским, и с Пушкиным. И отрезали бы, и выкололи, и побили бы каменьями. И отрезали, и выкололи, и побили без всяких «бы». Вавилову, Флоренскому, не счесть. Нет, такое допущение вытащить персонажа из произведения не фигура, не ради элоквенции это делается, не ради красного словца. Еще Салтыков-Щедрин вытащил Молчалина и Чацкого из грибоедовской комедии и втащил их в реальную жизнь, поставил на равных с реальными людьми, жившими много позже, чем у Грибоедова. И Достоевский делал то же самое, чтобы глубже, яснее, резче выявить смысл литературных и жизненных явлений. Вся его речь о Пушкине в этом смысле некорректна и недопустима. Вся она построена на путанице между литературой и жизнью. Безо всяких намеков, обиняков, аллюзий исследует он, что творят русские скитальцы в жизни. Да и никакая тут не путаница. Настоящая путаница тогда, когда одно от другого, искусство от жизни, отделяют настолько, что можно подумать, будто и не было у Достоевского никаких других забот и целей, кроме как снабдить чистых литературоведов чистым материалом, чтобы они разбирали одни образы, сюжеты, фабулы и прочее, с тем, чтобы потом еще лучше разбирать другие, третьи и так далее, и тому подобное. До бесконечности. То есть до бесконечного удаления от живой жизни. И все под лозунгом науки, как в сне смешного человека. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно, знание выше чувства, сознание жизни выше жизни. Наука даст нам премудрость откроет законы, а знание законов счастья. Выше счастья. У Достоевского особая художественность, которая одной наукой не может быть постигнута, а псевдонаукой так просто убивается. У Достоевского особая художественность, которая не постигается и одним эстетическим чувством. Может быть, никому из художников не относятся столь точно, как к нему, слова Пастернака. И тут кончается искусство. Один писатель, кажется, французский, признавался: «Мне помешал стать гением слишком тонкий вкус». Я думаю, что и в самом этом афоризме выразился этот вкус. Только, может быть, не о слишком большом тонком вкусе к литературе шла здесь речь, нет, о слишком малом вкусе к самой живой жизни. Тонкость не доказывает еще ума. Глупцы и даже сумасшедшие бывают удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость редко соединяется с гением, обыкновенно простодушным, и с великим характером, всегда откровенным. Пушкин. Полное собрание сочинений. Москва, 1958, том 7, страницы 59-60. Есть и другой афоризм. Гений — это человек, который начинает беспокоиться раньше всех, беспокоиться о судьбе жизни. Это уже прямо Достоевском, как и такие слова нашего исследователя Назирова. Намеренно терпкими и тяжелыми образами царапая сердце, он разрушает существующий эстетический канон и переступает границы искусства. Болевой эффект, заменяя ожидаемый читателем эстетический эффект, порождает протест в его душе. Энергию этого протеста автор как бы переадресовывает впечатлением окружающей жизни. Назиров. Проблема читателя в творческом сознании Достоевского. Творческий процесс и художественное восприятие. Ленинград, 1978 год. Страница 227. По-моему, это одна из самых вдохновенных работ о Достоевском. Сказано очень точно. Я бы лишь добавил, слишком долго многие читатели переадресовывали свои впечатления не действительности, а обратно, самому Достоевскому, обвиняя его в клевете на действительность, а в лучшем случае в болезненности и даже в безнравственности. А он отвечал: «Да, моя болезненность здоровее вашего здоровья». Том 24, страница 133. И он прекрасно знал, что шел здесь от Пушкина. «Сохрани нас, Боже, быть поборниками безнравственности в поэзии. Разумеем, слово сие не в детском смысле, в коем употребляют его у нас некоторые журналисты. Поэзия, которая по своему высшему свободному свойству не должна иметь никакой цели, кроме самой себя, коль ми паче не должна унижаться до того, чтобы силой слова потрясать вечные истины, на которых основаны счастье и величие человеческое, или превращать свой божественный нектар в любострастный, воспалительный состав. Но описывать слабости, заблуждения и страсти человеческие не есть безнравственность, так как анатомия не есть убийство». Пушкин. Полное собрание сочинений. Москва, 1958, том 7, страница 244. Достоевский занимался болезнями социальными, болезнями духа, болезнями смертельно опасными, а не такими, что вроде ветрянки или кори. Социальная чума и холера, рак, сифилис и спид духовный — вот чем он занимался. И уж, конечно, не его профессией было выдавать злокачественную опухоль за какой-нибудь флюс. Нельзя же физически, нельзя красиво писать о Хиросиме. Точно так же и для Достоевского нельзя было, невозможно, красиво модулировать голосом, когда кричал он о смертельной опасности человеку и роду человеческому. Вот это-то больше всего до нас как-то и не доходит. Более того, как говорил Герцен, всего яростнее восстанут за рак, наиболее страдающие от него. Это очень глупо, но пора с глупостью считаться, как с громадной силой. К старому товарищу. Письмо второе. Фантастическое допущение о Петре Степановиче как критике совсем не фантастично. Сколько раз оно сбывалось? Сколько раз подобные персонажи сами выскакивали из книг, и выскакивать их не надо было, сами выскакивали, вскакивали в жизнь, месили ее, кромсали, и залезать обратно в книги ни за что не хотели. Да, убийцы вроде Петруши оказываются своеобразными критиками и литературоведами, и, по-своему, очень даже безошибочными. Зачем «Хроникер в бесах»? Затем еще, что слишком хорошо известен и слишком дорого оплачен, не по карману нашему. Ответ на другой вопрос. Зачем хроникер бесам? Как никогда нам нужна честная хроника всей нашей жизни, хроника жизни всей страны, а сегодняшней жизни особенно. Из провинциальной хроники Кампучии. Утром 4 января 1980 года наш самолет вылетел из Хошимина, бывший Сайгон, на Пномпень. Граница была видна. Нет, не стал бы пограничный. В глаза бросалась почти абсолютно геометрическая, неправдоподобная, нечеловеческая, ненатуральная правильность рисовых полей Кампучии, в отличие от естественной неправильности их во Вьетнаме. Мне разъяснили. Это все перекроили и скромсали прекрасных кхмерах по их плану, не считаясь ни с рельефом, ни с почвой, ни с чем. Вот и табула раса. Аэропорт Почентонг. Низкое здание. Очень пустынно. Несколько маленьких сиротливых кучек людей. Сразу захватывает чувство какой-то тягостной неловкости, будто пришел в опустелый разоренный дом, где только что был погром, были похороны, а ты в гости. В автобусе переводчица с кхмерского на английский. Девушка лет 25 говорит мне каким-то бесстрастным механическим голосом. «У меня были 7 братьев и сестер, мама, папа. Их всех убили. Меня тоже почти убили. Но мне теперь хорошо, потому что у нас очень хорошее правительство». Потом, повернувшись к моему соседу, таким же граммофонным, нечеловеческим голосом, «У меня были 7 братьев и сестер, мама, папа. Их всех убили. Меня тоже почти убили. Но мне теперь хорошо, потому что у нас очень хорошее правительство». И то же самое, слово в слово. Тем же тоном по очереди, третьему, четвертому, пятому. Всем. О таком — так. А когда она вдруг улыбнулась, это стало еще страшнее. Будто улыбается мертвый. Но она оживала, оживала. Я прозвал ее «Мисс Сноу», потому что всякий раз на мой вопрос «Вы устали?» Жара 35 градусов. Часов 12-14 в день на ходу. Она сначала неизменно и испуганно отвечала «Ноу, ноу, ноу, камрит Юрий!» А я сам был готов валиться с ног. А потом, задавая ей этот вопрос, я за нее же и отвечал «Ноу, ноу, ноу». И она смеялась. У меня в блокноте написано ее рукой «Мисс Со Сэви». Ее имя. Бедная, счастливая девочка. Ей так нравилось, когда ее называли мисс. Едем в автобусе мимо банка. Взорван, взорван, остервенело, как твердыня. Символ буржуазности. Это взорванное здание тоже своего рода выставка. Выставка в Пномпене против выставки в Лондоне. Той, у Достоевского. И вдруг, как никогда остро, доходит. Вот что значит конкретно. Бесы против бесов. Бесы изгоняют бесов. Тоулсленг, бывшая школа при Полпоте, тюрьма. Сейчас музей. Классы, превращенные в камеры пыток. Орудия пыток. Ящики для скорпионов. Скорпионы предназначались специально для женщин. Женщин любили пытать скорпионами. Из многих сотен людей, содержавшихся здесь, случайно уцелели считанные единицы. Сохранились их фотографии, сделанные убийцами, как в Освенциме. Непонятно зачем, для кого это розница, откуда этот орднунг. Ведь убивали многими тысячами. Разом, оптом. Заставляли вырывать огромную яму, сбрасывали туда живых людей и засыпали, иногда бульдозерами. Земля еще долго колыхалась, шевелилась, как живая. А тут... Я почему-то догадался, и потом это подтвердилось. Оказывается, тут содержались особо опасные. Тут главари красных кхмеров личные счеты сводили со своими врагами. Удовольствие растягивали. Висят картины пыток, убийств. Подошел автор, очень старый кхмер. Спасся чудом. Не художник. Рисовал самодельными красками. Раньше не рисовал никогда. Но это страшнее самого страшного угойи. Тоже ведь хроника. Завещание этого старика, все видевшего своими глазами, все испытавшего на себе, завещание его своему народу, всему миру. Смерть. Безмерность страданий родила в нем художника. Мне рассказали о другом старике, художнике по призванию, по профессии композиторе. У него произошло все наоборот. После всего этого он не мог больше писать музыку, потому что слышал только один звук, только одну мелодию. Стоны, крики, пытаемых, убиваемых людей. Слышал днем и ночью, во сне и наяву, закрывал уши ладонями, затыкал их ватой, воском, ходил, сидел, лежал, мотая головой, даже во сне, пытаясь отогнать, вырвать, выскрести эти звуки. Не мог. Рисунки маленьких кхмеров. В каждом рисунке не солнце. Смерть, смерть, смерть. И это хроника. Хроникеров просто не успели убить, уморить. В одном классе у стены в кучу свалены сотни книг. Почти все изуродованы, не книги, а трупы, скелеты, черепа книг. Большинство на французском. Ищу хоть одну нашу, пусть в переводе, нет. Да и откуда им тут быть? И вдруг нахожу сразу три. И все три по-русски. Виппер. Борьба течений в итальянском искусстве XVI века. Москва, 1951. Итальянского, XVI века. Наш автор. Вышла в Москве, и вот она здесь, в Пномпене, в Толсленге. Бред какой-то. А еще Тургенев и Достоевский тоже изуродованы. Бежен Лук, тоненькая. И братья Карамазовы. Пять мальчишек в ночном. Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. Друг другу страхи рассказывают. О привидениях, леших, покойниках. О разрыв в траве и о предвидении небесном. Солнечное затмение. В «Братьях» нет самых последних страниц у Илюшина камня. Тех, где Алеша Карамазов просит мальчиков вечно помнить Илюшу Снегирева. И несчастного грешного отца его. И о том, как он смело один восстал на весь класс за него. «Будем, будем помнить!» — прокричали мальчики. «Он был храбрый, он был добрый! Ах, как я любил его!» — воскликнул Коля. «Ах, деточки! Ах, милые друзья! Не бойтесь жизни! Как хороша жизнь, когда что-нибудь сделаешь хорошее и правдивое!» «Да, да!» — восторженно повторили мальчики. «Ну, пойдемте же! Вот мы теперь идем рука в руку!» И вечно так. Всю жизнь рука в руку. «Ура, Карамазову!» Еще раз восторженно прокричал Коля. И еще раз все мальчики подхватили его восклицание. Откуда они здесь, Тургенев и Достоевский? Вот где еще пришлось им встретиться после смерти. Вот еще где. Вот еще на чем пришлось примириться. До сих пор жалею, что не взял обе книги с собой. Надо было бы отдать их в Ленинградский музей Достоевского, в тот зал, где бесы. Положить рядом с романом, а в нем раскрыть страничку, на которой мы всякого гения потушим в младенчестве. Больше 100 лет назад критики подсчитали, в «Бесах» 13 смертей, 7 убийств, 3 самоубийства, 3 человека умерли своей смертью, впрочем, не будь бесов, остались бы жить, и 4 сумасшествия. Подсчитали и возмутились. Сплошное, дескать, кладбище и сумасшедший дом. Клевета на человека. Человечество. Клевета на самую действительность. Простой статистике нашего 20 века эти прекраснодушные критики не поверили бы, наверное, ни за что. Не поверили бы, что будут такие судороги, когда число убитых намного обгонит естественную смертность, которая покажется недостижимым даром. Не поверили бы, что графа «смертность» окажется слишком неопределенной. Что это? Расстрел, тюрьма, голод, страх, горе? Не поверили бы, что число убийц будет порой превышать самое большое число уголовных преступников всех других разрядов, и что профессия палача станет массовой и очень-очень даже высокооплачиваемой. Ко многому, однако, привыкли люди XX века. Но вот кампучии прекрасных кхмерах, 3 миллиона погибших из 8, 3 миллиона за 3-4 года. Сталинщина в Кубе. Это всего 0,1%. 0,66%. От 4,5-миллиардного тогдашнего населения Земли. Все подсчитано. Процент. Славные, однако, у них словечки. Они такие успокоительные, научные. Сказано, процент, стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, ну, тогда было бы, может быть, беспокойнее, говорит Раскольников и добавляет, вспомнив о сестре. А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет? Не в тот, так в другой. Всего 0,66%. Но это 37% народа Кампучии. Это 100% для этих 3 миллионов, ни больше, ни меньше. А сколько процентов для каждого из них? Для нелюбивших еще, не рожавших, для беременных. А для детей? А в каких процентах измерить не только сотни тысяч убитых детей, но и тысячи детей, превращенных, выдрессированных в убийц?